Заключение. Новая игра плюс. Ну вот и все. Квест пройден, финальный босс повержен и титры уже близко. Если ты дошел до этой страницы, поздравляем, ты только что прошел мощный обучающий курс по самой важной игре — твоей собственной жизни. Ты больше не новичок, который растерянно бродит по стартовой локации, тратя всю ману на бесполезные заклинания. Теперь у тебя есть карта, прокачанные скиллы и, самое главное, понимание правил этого мира. Ты проделал огромную работу, и твой персонаж получил серьезный левел-ап. Давай быстро пробежимся по твоим новым ачивкам и посмотрим на экран финальной статистики. Ты перепрошил свою финансовую ОС, разобрался в психологии денег, научился распознавать баги в своем мышлении, справляться с ФОМО и говорить о деньгах без неловкости. Теперь ты понимаешь, почему тратишь, и можно осознанно управлять своими желаниями, а не быть их рабом. Получил карту мира. Понял, как работает экономика, что такое инфляция и почему твои личные финансы не изолированный остров, а часть большого океана. Эти знания позволяют тебе видеть на несколько шагов вперед и принимать более мудрые решения. Освоил управление инвентарем. Научился вести бюджет, который не душит, а помогает. Твои финансы перестали быть черной дырой, и теперь ты — хозяин своих денежных потоков, а не их жертва. Открыл журнал квестов. Научился превращать свои мечты в конкретные, осязаемые цели и планировать шаги к их достижению. Абстрактное «хочу» превратилось в четкое «могу» с дедлайнами и расчетами. Начал собирать сокровищницу, понял, как копить на мечту, используя магию сложного процента и золотой принцип «заплати сначала себе». Ты строишь фундамент своего будущего благополучия. Прокачал крафт. Узнал, как зарабатывать свои первые деньги, превращать хобби в источник дохода и даже делать шаги на пути к собственному делу. Ты понял, что твой главный актив — твои навыки и время. Изучил дебафы. Разобрался в мире кредитов и долгов, научился отличать полезные инструменты от опасных ловушек, которые могут откатить твой прогресс на много уровней назад. Разблокировал дерево талантов. Сделал первые шаги в мир инвестиций, чтобы твои деньги со временем росли сами по себе, пока ты спишь, учишься или занимаешься любимыми делами. Активировал фаервол, научился защищать свои финансы от мошенников и построил свою личную цифровую крепость. Твои ресурсы теперь под надежной охраной. Ты проделал огромную работу, но, как и в любой хорошей игре, после финала начинается самое интересное — новая игра плюс. Теперь тебе предстоит применить все эти знания в реальной жизни, где квесты сложнее, а награды ценнее. И чтобы тебе было проще начать, мы вместе с нашими героями подготовили для тебя дорожную карту, первые шаги, которые можно сделать прямо сейчас, в зависимости от твоего уровня.